Глава 4. Один в избушке. 27-28 июля 2001 года. На следующий день после того, как Товстолес наблюдал странного человека на пороге, примерно в тот самый час, когда погибла медведица и ее дети, Ваня Хохлов возвращался с хребта. Там, на скальных выходах, на колоссальной высоте, облюбовали себе место кабарги. Кабарга — совсем маленький олень, а вернее сказать, оленек. Весит кабарга всего 20 или 30 килограммов. Задние ноги у нее длиннее передних, и потому крестец выше, чем холка. Рогов у кабарги не бывает, но изо рта самцов кабарги торчат острые клыки длиной добрые 3 сантиметра. И между нами говоря, еще совершенно неизвестно, зачем нужны эти клыки. Одни считают, что для защиты от врагов, другие, что этими клыками дерутся самцы из-за самок. И нет для чего другого эти клыки не употребляются. Есть даже сторонники идеи, что клыками самцы роют землю, чтобы достать корешки и вкусных подземных насекомых. Беда только в том, что никто никогда не видел, чтобы самцы кабарги отбивались от волков, дрались бы друг с другом или копали землю. А все рассуждения о том, зачем им клыки, остаются чистой теорией, ничем не подтвержденными догадками. Но самое главное в кабарге – это вовсе не рога и клыки. Самое важное у кабарги – это мускусная струя. Жидкостью с резким мускусным запахом самцы метят территорию. В парфюмерии это вещество очень ценится и служит для закрепления запаха духов. Платят за него куда как хорошо. И весьма полезно пройтись по кабарожьим местам заранее, присмотреть места, куда через несколько месяцев можно будет всадить ловушки. В ярко-синем небе плавали коршуны, чуть ниже пухлых белых облаков. Иван вколачивал металлические костыли в серо-рыжие скалы. Лучше сделать это сейчас, а не в ноябре, когда руки будут стыть на ветру и примерзать к металлу. Хороший получился день, красивый и яркий, полезный для дела и для всего, что называется душой. Плохим оказался вечер, когда Ваня уже возвращался с хребта. Тут, километрах в 3 от его избушки, пробегал ручеек, и Ваня склонился к нему обветренным за день лицом. Набрал в пригоршню, выпил этой ломящей зубы воды, рождавшейся из ледников. Пока он наклонялся, все оставалось как обычно, как должно быть. Когда Ваня выпрямился, оттер губы, что-то неуловимо изменилось. Кто-то наблюдал за ним из леса. Внешне не изменилось ничто. Так же летел ястреб, так же парил он тайгой. Так же качались под ветром метелки пижмы и медуницы. Так же стояла стена кедровника. Но Иван знал совершенно точно, кто-то следит за ним из леса. На него направлен чей-то взгляд, настороженный, недобрый взгляд того, кто присматривается. Целиться, чтобы потом взять за горло. До того, как он наклонился к ручейку, зачерпнуть ладонью воды, взгляда не было. Теперь взгляд был. И Ваня сомневаться мог только в одном. Человек или зверь смотрит на него ищаще. И в том, когда на него нападут, то есть Ваня Хохлов не видел смотрящего, не мог бы доказать, что он вообще существует. Но будь с Ваней спутник, он тут же сказал бы ему об ощущении. И умный спутник, знающий лес и жизнь в лесу, не ухмыльнулся бы и не понес бы про то, что если кажется, креститься надо. Если бы даже умный и опытный спутник не испытал бы того же, что Ваня, он бы понимающе кивнул и стал бы внимательно озираться. Спутник с Иваном не шел, а брат должен был прийти не скоро. В этот момент Ваня многое отдал бы за спутника, а так... Так Иван только перевесил ружье из-за спины на грудь и пошел осторожнее, озираясь по сторонам. Лук разнотравья закончилось. Тропинка заросла травой, и хорошо даже мокрая трава скользит не так, как голая скользлая глина. Вокруг кедрачи огромные, редко стоящие, а под ними почти нет ничего. Ни травы, ни подлеска, только мох. Лес просматривается метра на 70. Никого не было на мягких моховых подушках, за стволами огромных деревьев, ни человека, ни зверя. Полная тишина царила под кронами. Разве что ветерок начинал вдруг гнуть самые высокие ветки десятках метров над головой. Никого. Но кто-то же смотрел из-за ветвей. Пусть даже замаскировался, спрятался. Кто-то тут был. И Ваня только никак не мог понять, где именно. Поджидает ли его впереди этот некто? Ждет ли, пока Ваня подойдет? Или сам подходит, догоняет сзади человека? Иван прошел еще метров 100. Напряжение только нарастало. Тогда Иван достал пачку беломора, закурил и глубокомысленно уставился на картину. Прошла минута и вторая, 5 минут и 10, и он все не мог оторваться от изображения. Ступать под сень кедров Ивана категорически не хотелось, а другого пути просто не было. Ни к его избушке, ни вниз, к деревне. Пришлось двинуться дальше, чувствуя себя последним идиотом. Иван все время держал руку на замке ружья. Казалось бы, уже этот лес, исхоженный стократ, знакомый как собственная спальня, сам по себе должен гасить все страхи. Но чем дальше входил Иван в лес, тем сильнее крепла уверенность, кто-то крадется за ним. Пятна заходящего солнца плясали по земле, по стволам деревьев, папоротнику. Кто-то, мягко ступая, шел за Иваном. Почему Иван решил, что за ним идут сзади, он не смог бы этого объяснить. Что ж, поверим. Иван быстро направился назад, минуты за 3 почти добежал до того места, где вошел в лес почти что полчаса назад. Вот она. Поверх его следов шли другие, когтистые следы, сантиметров 25 в длину. Накрывали его следы, сколько Ваня мог отсюда видеть. Как бы морозец соронулся по ногам, охватил затылок, руки, плечи, лес опять стоял загадочным, жутким. Ваня явственно ловил на себе взгляды. Не удивляло, что медведь мог идти бесшумно. Это они могут. Непонятнее было другое. Где вообще мог спрятаться такой крупный зверь? Папоротник не такой уж частый. Вокруг видно на несколько десятков метров. Нет ни выворотней, ни пней, за которыми можно укрыться. И как ухитрился медведь с такой скоростью скрыться с тропинки? Папоротники не потревожены по обе стороны тропинки. Такое впечатление, что он сделал шаг в сторону и... исчез, растворился в лесу. Ясно, что зверь в двух шагах, но совершенно непонятно где. Громадная туша двигалась непонятно как, почти не сместив стеблей. Словно бы ответом стало низкое свирепое ворчание. Это не был рев нападающего зверя, не крик боли, ярости, отчаяния, какой-то чуть ли не ленивый, горловой звук, словно бы идущий из недр необъятного брюха. Зверь видел Ваню. Он прекрасно понял, что открыт, и подтверждал. Ну да, я здесь. И что дальше? Что ты мне за это сделаешь? Звук словно бы шел сразу со всех сторон. То ли отражался от бортов долинки, от стволов, то ли зверь это делал нарочно. Ване доводилось слышать, что тигр-людоед специально издает такое рычание, чтобы жертва не понимала, где он может находиться, с какой стороны. Теряя голову, человек бросается, куда глаза глядят, и легко становится добычей. Значит, зверь охотится на него? Может быть, там, наверху, на открытых пространствах, он просто не сумел подойти? Может быть, как раз потому, что Ваня был настороже? Возможно, он как раз догонял Ваню, когда парень почувствовал неладное. Если бы лес был более глухой, более подходящий для скрадывания, если бы Ваня задержался, как и хотел, и пошел бы вниз уже в сумерках, если бы медведь мог знать, что пулевых патронов Ваня попросту не взял. Вопроса, на который заведомо нет, не может быть ответов. Постоянно озираясь, держа наготове ружье, перебегая от точки к точке, Ваня спускался к избе. Уже виднелась крыша, когда его ударило. Ведь чистый, во все стороны просматривающийся лес с папоротником и разнотравьем кончается перед избой. Метров 100 надо пройти по высокотравью, между буграми и выворотнями. Сцепя зубы, уставив ружье, Ваня шел к избе. Задерживаться опасно. Он понимал, что чем ближе к вечеру, тем решительнее будет зверь. Ваня наугад выпалил по зарослям. Разумеется, не надеясь зацепить зверя. Вероятность попадания равна практически нулю. А если даже вдруг и попадет, ну что медведю третий номер дроби? Разве что была надежда, что зверь себя как-то проявит. Да и так, шумом со стрельбой, психологически легче. Вот избушка. Поворот за угол, дверь. Сам чувствуя, как дико расширились глаза, с покрытой мурашками кожей, с бешено бьющимся сердцем, Ваня навалился на дверь. Со стуком падало ружье, мешал и путался рюкзак, пока он накладывал брус. Здоровенная сосновая балка, она выдержит слона, не то что медведя. Ваня не сразу понял, что он слышит. На улице, возле глухой стены избушки, явственно раздавались отрывистые звуки. Уханье, не уханье, ворчание? Нет, не ворчание. Ваня задохнулся от ужаса. Он понял, что это медведь смеется. Впрочем, он был в безопасности. Несколько минут Иван блаженно слушал, как исчезает зелень перед глазами. Успокаивается сердце, восстанавливается дыхание. Стало можно оторвать руки от стенки. Почти что нормально дышать. Ваня прошелся по избе. В его ситуации все имело особую цену. Снаряжение, остатки запасов приобретали новое значение, сообразно новой ситуации. Есть оружие. Два ружья, полно патронов, топор, охотничьи ножи. Хлеб черствый, но еще полбулки. Две банки консервов, макароны, вермишель. Несколько кусков рафинада. Много заварки. И ладно. Чего нельзя экономить, это чая. Вот хорошо, две пачки беломора, бутылка столичной. Бутылка, собственно, составляла неприкосновенный запас. Так сказать, для ситуации непредсказуемой. Вот как это. Ваня отхлебнул раз и второй, глотая прямо из горлышка. Жгучие глотки оглушали, смещали сознание. Он стал все же более спокоен. Дров всего на две протопки, воды полведра. Заварить покруче чая хватит, потом можно пить и холодный. Что ж, до прихода ребят вполне можно продержаться. Какой-то посторонний звук вторгся в мысли. Мышь под полом? Бурундук? Нет. Кто-то тяжелый осторожно встал около двери. Ваня не мог бы объяснить, какие именно звуки сказали об этом. Он просто знал это, и все. Дверь еле слышно скрипнула. Это кто-то зацепил ее, мягко потянул на себя. Ваня двинулся в ту сторону и явственно услышал сдержанное мощное движение. Аккуратно. Почти что с извращенным сладострастием Иван разломил оружие. Положил по полевому патрону во все четыре ствола. Скинул сапоги. Слабо, но все же грохнуло по полу. Дыхание за дверью прекратилось. Вот он стоит, напрягая чудовищные мускулы, абсолютно неподвижно. Так умеют только животные и люди самых первобытных племен. Ваня тоже застыл в страшно неудобной позе, затаил дыхание. Снаружи, нет, даже не скрипнуло, еле зазвучала доска. Зверь переменил лапу. Колыхнулся воздух, выпущенный из легких. В одних носках практически бесшумно Ваня заскользил навстречу. Если вставить ствол между досками, как раз напротив щели, ударить разрывной пулей... Что-то остановило Ваню уже возле самой двери. Какой-то слабый, неявный отзвук. Бледная тень звука шла как будто сверху. Там, наверху, был чердак. Примитивный чердак его избушки. Двускатная толевая крыша возвышалась над брусьями с земляной засыпкой. Брусья скрипели. Или у него галлюцинации? Вроде бы один слегка просел. Ага. Вот сеется сквозь брусья, проникает в комнату мельчайшая пыль. Не зная заранее причины, это можно было бы и не заметить. Повторились движения бруса. И снова легкая синяя пыль. Зверь прошел вдоль всего чердака. И все исчезло. Он остановился? Он ушел? Наверное, все так и стоял. Ведь спрыгни с чердака такая туша, был бы хоть какой-то звук. Затаив дыхание, Ваня стоял в нелепой позе, подняв одну ногу. Останься зверь с той стороны чердака, где дверь, Ваня знал бы, что делать. Там один из брусьев затруклявил. Брус заменили куском старой доски. Эта доска легко пропустила бы пулю. Но там, на противоположном от двери конце баньки, шли только брусья толщиной в две руки. Стрелять между брусьями? Ваня осторожно переместился поближе, кляня скрипучий пол. Не чтобы стрелять, просто чтобы быть поближе. Движение за окном? Не веря собственным глазам, Ваня увидел медведя. Зверь вышел из-за дома и спокойно прошел по тропинке, исчезая в траве за избушкой. Зверь почему-то не берегся. Шумно, гулко выдохнул, то ли задел избушку, то ли преднамеренно потерся. Ваня еще видел этого медведя, еще не отмелькал в просветах силуэт, а с глухой стороны избушки, на противоположном от дверей конце, раздался звук тяжелого прыжка. Кто-то очень массивный опять запрыгнул на чердак. Еще раз шумно вздохнул, судя по звуку, лег. В этом месте его было не взять. Слов не найти, в какое обалдение пришел Иван. «Их двое?»